Что-то знакомое, но где, когда... Простите, не вспомню. Фомин я, Сергей Фомин! Ты? Это ты?» Краснов вздрогнул. Фомин молчал, только крепче сжимал его руку и плакал. Краснов молча гладил его голову, не находя слов утешения. Да, Сергей сыграл в его судьбе зловещую роль, но он был так несчастен, так жалок, что Краснов не чувствовал к нему ни отвращения, ни злобы. Корабль все дальше уносил их. За бортами тревожная черная бездна, только желтые фонари покачивались на мачтах, да где-то в темноте глухо стонали волны, заглушая рыдания Фомина. «Забудем все. Теперь не назад, а вперед смотреть надо. Идем ко мне. Где-то остался кусок сала. Разделим по-братски. Мы еще хорошо с тобой отделались», — улыбнулся Краснов, подавая костыль. У проходной за посеревшим кустом шиповника на чемоданах сидела женщина. Солнце лениво раздвигало туманную пелену осеннего утра. Когда Колосов направился к проходной, женщина торопливо вскочила. «Юрий Евгеньевич!» — крикнула она, сбрасывая платок. «Марина! Значит, приехали!» «Ночью, попутной машиной. Анатолия привезут через несколько дней. Спасибо вам!» Она протянула маленькую руку. «Скажите честно, я не буду в тягость мастерским. Вы будете работать в лаборатории. Анатолий пойдет в металлургическое отделение. Ну а жить вы будете в частном домике, я уже договорился. Пройдемте, это недалеко». «Вы что-нибудь хотите посоветовать мне?» — спросила Марина, почувствовав, что Юрий не договаривает. «Да, мне кажется, не следует раскрывать ваших отношений с Анатолием. Кто знает, какие будут установлены порядки?» «Да-да, понимаю. За меня не беспокойтесь. Да и Толик сумеет держаться». Шел мелкий осенний дождь. Глина набухла и скользила под ногами. Казалось, поселок никогда не проснется. В туманной завесе звуки глохли, как под водой. Пятерки заключенных быстро пробежали через проходные ворота лагеря и выстроились во внешней зоне, обтянутой колючей проволокой. Собаководы едва сдерживали рвущихся овчарок. Хмурое утро, хмурые лица конвоиров. Заключенные стояли тихо. Только и слышалось: «Пятая! Шестая!» и топот перебегающих рядов. Многое видели, но вот номеров прежде не было. Их лишили имени. Люди перестали следить за собой. Белоглазов скользнул взглядом по рядам. Да, придавило всех. Вот бы Камбрига или Кротова сюда. Те сумели бы подбодрить. Анатолий не унывал. Последняя ступенька, а там Воля, Марина. «Бодрей, братцы, зато Воля покажется слаще», — шепнул он шутливо. «Разговоры! Эй, очкарик, а ну повернись!» Конвоир уже записывал номер. Приуныл и Белоглазов. Кажется, отломят изолятор. Шли молча, настороженно, боясь поскользнуться, нарушить строй, сцепив за спиной руки и глядя под ноги. Стекла очков покрылись каплями влаги. А как протереть? Это опять нарушение. Анатолий старался ступать в ногу, но со страхом замечал, что постоянно сбивается, путает других. Товарищ с краю, высокий молодой парень, то и дело подталкивает его локтем, предупреждает. Собаки скулят. Конвоиры бредут по сторонам, и брызги с кустарников горохом рассыпаются по камням. Ноги скользят, а дождь не перестает. Одежда намокла, шуршит, заглушая другие звуки. Вдруг Белоглазов споткнулся и, взмахнув руками, вывалился из колонны. Кто-то вскрикнул, колонна сбилась. Сильный толчок в грудь свалил его с ног. Затрещала куртка, и острые клыки подобрались к горлу. Почувствовав горячее дыхание овчарки, ее глухое рычание, он закрыл руками лицо и уткнулся в грязь. «А ну, в строй, быстро!» — услыхал Анатолий голос конвоира, с трудом отрывающего от него собаку. протер очки –